«Как расположитесь, рекомендую не тянуть и сразу посетить Хризолита», — посоветовала женщина. «А бордель у вас есть?» — неожиданно спросил я. Шесб дернул телегу, до осевого скрипа. «Три», — ответила она без запинки. «И все же здесь не трудовой лагерь, как сперва подумалось. Есть бани, питейные, лавки, да много чего есть. Не стесняйтесь, пройдитесь». Вот и она гордится принадлежностью. «Чет обращенные какие-то, только помните, когда останавливает патруль, а вас будут останавливать, сразу называйтесь и обозначайте, куда идете, и до выяснения не дергайтесь. А там что?» Я не удержался и ткнул в заветное строение. Теперь дернулась уже инсталляция, все вышеперечисленные, в каждом корпусе, за исключением 4, 7 и 11. Она указала на обозначенные здания, там оранжерея и гидропоника, плюс служебное хозяйство, вам знать рановато, но туда вас и не пустят, надо проявиться. Кивнул утвердительно. «И тогда нам намажут». «Не поняла?» Она склонила голову на бок. «Что-то не устраивает. Резкое и дерзкое, прямо из любимого. Кто принимает окончательное решение о нашей пригодности?» Спросил, стирая улыбку. Женщина вздрогнула, присмотрелась и вздрогнула еще раз. Возможно, поняла, что в метре от нее вооруженные выходцы с зоны, которые впервые познакомились с правилами, а она без охраны. Администраторша углядела патруль, вывернувшая из проулка в 30 метрах от нас, и расслабилась. «По мне, так необоснованно, отец», — прозвучало рисковато. «Еще раз, может, ослышался. Отец Земля, старший в совете. Если интересно, в совет вхожу я, Амиго Экс и Лавина, отвечающая за коммерцию. Мы принимаем решения совместно, но у отца решающий голос». «Отец Земля», — повторил я, — «все несколько хуже, чем предполагалось. Или же накручиваю, и батя ничего так, адекватный и без комплекса мессии, наверное, и по земле главный, управляет ГИА», — пояснила она непонимающе. Ткнула пальцем в ближайшую зелень, растет благодаря ему, иначе почва чего-то там не дает. Не мой вопрос, доведется, спросите лично. Однако, не выдержал замес и посмотрел на свою руку, сжал кулак, повертел. «ГИА, тебе пока рановато», — ободрил я подопечного, — «но перспективы радуют». «Не поняла», — вновь сказала Марина. Осознала, что повторяется, и осеклась, чтобы не растерять компетентность. Затем встряхнулась, вспоминая, что главное, в общих чертах рассказала. «Вопросы зададим по ходу», — обнадежил я, — «а то вон человечек к нам спешит, жестикулирует». Администратор оглянулась на невысокого кудрявого крепыша в желтом плаще. Типаж запоминающийся, не скрою. Мужичок подскочил и услужливо замер перед начальством, успевая препарировать нас взглядом. «Жилье, сектор 14, новенькие», — босс кивнул. «Не задерживайте с нормой», — строго сказала Марина, потому как обязана была поставить точку, и удалилась. Походка у нее ни хрена не женская, прет, точно кавалерия по рельсе, но утешение слабое, нас все же припахали и обязали, хотя бойцы чему-то радуются. «А сектор 14, полагаю, не очень?» — спросил я спокойно. «Ну так себе», — честно ответил мужчина. «Вроде нормальный товарищ, уже вижу, можно и не давить. Новенькие же, выполните пару-тройку заданий, постойте смену-другую или еще чего полезного исполните. Тут с пользой в принципе без проблем, работы много. Марина даст отмашку, и я вам предложу конфетку. На выборы с удовольствием». Босс усмехнулся. «И нет, просто подкинуть мне общедрот не получится. Я чту правила». «Хм», — замес сдал назад. Я укоризненно цокнул. «Умник плохо контролирует взгляд, хотя интендант, по начальным признакам, попался прожженный, повидал желающих сыграть в темную и научился фиксировать. Бывает», — в притворном сочувствии улыбнулся мужчина. «Идем». Мы прошли. Дорога выдалась занятная и познавательная, хоть и извилистая. Ферма жила, чем выгодно отличалась от мертвых развалин города. Люди делали дело или культурно отдыхали, примостившись на порожках-лавочках. Философски смолили, треплясь о новом дне, аккуратно и вкусно заливали, порой смачно хрустя жухлой зеленью. Сон звуков аккомпанировал запахом, и все выглядело пристойно. Но я бы предпочел зону так, к слову. На 30-й минуте лавирования достигли дорожки пошире и почти ускорились, как неожиданно функция сорвала мне какой-то нерв. Я припал и ошалело замотал головой, а сигнал просто долбился в дощатое строение на сотню квадратов, у которого наблюдалась повышенная активность. Рабочая сила перемещала лотки, корыца разных объемов, чистила, драила, оценивала результат. «Командир», — встревожился тощий, притормаживая Марту. Босс оглянулся в недоумении. «Поплохело что ли? Это, что?» Выдавил я пару слов и обвинительно ткнул пальцем в здание. «Видно, что в изначальную планировку оно не входило, достроили в целевом припадке и оно непонятно выбивалось из общей канвы. Брикеты?» – пожал плечами проводник. «Наше спасение и почти гордость. Но так-то все знают. Или вы совсем нулевые?» «Взглянуть можно?» Я распрямился, формулируя нехороший посыл инсталляции. «Если доведет, суну руку в неприличное, не побрезгую. И пусть древняя машинерия обтекает к хренам. Такое вот психологическое расщепление. Нулевые», — уверился босс. «Покажу только одному. Там лишняя толчья не приветствуется. И охрана недобрая». Я разглядел группку ребят со шмалобоями, что мелькнули с торцов. Для стратегического объекта они немного виловаты и неубедительны. Интендант махнул одному из них, указал на меня, получил согласие и подступил к фанерной двери с угла. «Фанерный, сука! Или я чего-то не понимаю?» Скрипнула створка, допуская меня в серый сумрак. Я сунул голову в дверную щель и охренел на пару с функцией, которую походу закоротило в шоковом выплеске. «Ну, ощущения схожие, поверьте. Чего-то во мне напряглась и задрожала». По центру помещения вспучилась петля шланга сечением в полметра. Текстура знакомая, напоминающая манипулятор ведроида, сегментированное металлическое покрытие внахлёст и легкие признаки побежалости. Время неумолимо брало свое, хотя я бы поспорил, в местных зонах что-то сильно не так схрано. В местах выхода шланга бетонное покрытие треснуло и позже его заботливо присыпали щебнем. Но общее направление протяженности трубы отследить нетрудно, не поверите, но аккурат к зеленому цеху, где притаилась лакомка. Связь намечена, и крайне отрицательно. Вот и функция согласна. Отметив шланг непонятным проблеском узнавания, инсталляция, если правильно интерпретировал, сочла увиденное невозможным. Но и фальшь ячейки 7211, к которой вело директивное задание, из той же оперы. А значит мы, сука, прям по самые брови в несбыточном и непознанном, чего существовать не может. Ясно одно, случилась хрень и прямо сейчас я смотрю на спецэффект. На верхнем изгибе шланговой петли покрытие треснуло и оттуда тягуче сочилась желтоватая субстанция. В час по чайной ложке, не иначе, но ушлый народец приспособил систему накопления из бачков и трубок и в поте лица, собирал, лица усталые и на все поклавшие, норматив святой и ни шагу назад. Из ступора выйти оказалось неожиданно сложно. «Ну как?» – спросил босс с оттенками гордости, и я вздрогнул. «Проняло, согласен. Я правильно понял, начал осторожно. Из земли торчит непонятая хрень, из которой сочится непонятная хрень, и вы это жрете». Позади шумно сглотнул замес. «Понимаю, как выглядит», — хмыкнул мужчина. «Но не считай других идиотами. Я при ферме лет 20 активно пользую. А если немного подшаманить, вещество заходит неплохим удобрением. Слушай, главный под боком собрал нечто вроде лаборатории, посадил парочку умных ребят, и они там все проверили. Как мне сказали, эта хрень что-то вроде высококалорийной органической химии. Питательный и зубной налет приятного цвета. Шучу. Сам не интересовался, но ты можешь попытаться спросить, когда допустит до мякиша. И ты знаешь, спрошу», — покивал я. «Прям поставлю вопрос ребром, а ответственных раком. По доброте душевной. А теперь надо решить с бойцом. Замес, откуда бледность на щеках. Командир, я один брикет съел». Умник кашлянул. «В порядке эксперимента. Узнать, то да се, и чего отросло», — заинтересовался. «Командир, да вы шутники». Босс почесал в затылке. «Теперь понятно, почему в 14 сектор. Для самых достойных, кто сильно понравился администратору Марине». «Угадал». Развивать тему интендант не стал. Предпочел вырулить на центральную дорожку и продолжить путь. Мы пристроились. Флер злости, накрывший мой день, чутко отступил. Жрут ребята что-то поносного цвета и пусть, может оттого ячейка недополучает питательного и хереет, нарушая топологию. Прислушался к инсталляции. Молчит падла, не отошла, ни за, ни против рабочей версии. Спустя минут 15 достигли россыпи тентов близ очередного корпуса. Косые заборчики на три доски, обилие фанеры и жести, путаница утрамбованных тропок. Разница с транзитом только в фоновом наполнении. Да, пожалуй, население чуть более расслаблено, смотрит без претензии и с мягким любопытством. А контингент рабочий, трудяги в непонятном поколении в промежутке между нормативами. Интересно, как заработали членство на ферме. Покосился я на база. Чисто академический интерес, например, из ближнего окружения, крепкий, но беззубый старик, шамкающая единица, приветливо улыбнувшаяся нашей компании. «Каждое место с чего-то да начинается», — ответил аграрий, останавливаясь перед небольшим вагончиком с мирно пыхавшей трубой над почернелым скатом. На шум из времянки выбрались двое, средний невзрачный самец с небольшим брюшком и редкими седыми волосами и дамочка под 50, оплывшая при хорошем месте. Перед базом они подтянулись, и мужская часть бодро отрапортовала: «Живем, новеньких определите». Интендант добавил строгости в голос: «И чтоб все по правилам». «Так оно завсегда», — недоуменно сказала женщина. Спектакль завершился, не успев заинтересовать. Я выдвинулся вперед, поочередно оглядел массовку и представился: «Я Джимми, и я легко убиваю». «Так и знал», — огорченно поник босс. «Сучья карма». Глава 8. Минорная нота осмысления. Я терпеливо ждал, когда аграрии дозреют, ведь поделился правдой, что может избавить смену 7 от скучных попыток доказать свое право на неприкосновенность. Понимаю, мало кто осознает до конца по первому слову, но шансы не нулевые. Интендант производил впечатление думающего. «Спросишь с меня», — уточнил босс. «Я отвечаю за размещение, мне и ответ держать?» «Нет», — спросит Амиго, — пояснил, изучая непонимание пары бонс сектора 14. «Они тут кто? Смотрящие? Хранители дешевого очага?» Амиго полагает, что я чересчур резок, и плотину прорвало, дружным хором меня заверили, что сектор из честных и надежных, а то, что дешево и грязно, так-то побочка. Никто не предъявит лишнего, неучтенные мзды не возьмут, авторитетом давить не станут и подлых татей в ночи не нагрянет. Перечисленное я запомнил, собственно, это то, что может ожидать нас в ближнем будущем. Практикуют черти, да, бойцы переварили информацию и стали выглядеть неприятно. Шест озвучил: «А нас че, опустили?» «Да нет же», — патетично воскликнул босс. «Сектор простой, но мы со всем уважением». «Воистину», — поспешил добавить мужичок с пузом и отодвинул спутницу вглубь вагончика. «Командир, нас опустили?» Шест стал угловатым и почти страшным. «Тощая красава, а почему никто не отвечает?» — тихо спросила крыса. «Я не понимаю». Тут я вмешался. Мелкой впервые удалось добавить правдивые нотки страшного. Доброжелательная улыбка с моей стороны всем участвующим неожиданно повысила градус напряжения. «Может, уже проводите?» – спросил я на позитиве. Местные переглянулись и умудрились невербально обменяться большим объемом информации. Видно по лицам, переосмыслили концепцию просто на соточку. Чего и добивался. Если контингент попался с понятиями, нас не рискнуть тревожить и конфликта с Амиго удастся избежать. Но не скрою, хотелось, чертяк оселенный мне только в радость рискнуть. С чем, разумеется, не согласна функция. Я поморщился. Инсталляция становится излишне активной, прям зудит, падлюка. Захотелось крови и немного тревожного. «Ну вы тут сами», — сказал босс, отступая. «Если появятся вопросы, найдете меня в администрации». Ретировался подозрительно быстро для представителя правящей клики, ответственного за квартирование персонала. «Ведь главное люди, да», — мысленно похмыкал шутки и повернулся к оставшемуся товарищу, который успел спуститься на дорожку, запахнуть пиджачок и смерить меня хмурым взглядом. «Улыбнись, ты чего?» — спросил я поощрительно. «Мы только пугали, сам же понимаешь, как трудно новичкам. Думаешь, первый такой?» Аграрий махнул рукой. «Я короб, приглядываю за сектором, и да, я понял твой добродушный посыл». Он, не дожидаясь ответа, бодро зашагал вглубь мешанины построек. Марша хватило на 7 поворотов, да и тайны никакой, в застройке ничего монументального, видимость сквозь растяжки, картонки и ящики приемлемые. Места постоя обозначены бледными табличками и просматриваются загодя, как и обитатели клоповника. Наше место обозначилось цифрой 23. Брезентовый тент, заштопанный в 4 местах, вяло провис на подпорках. 2 сальные лавки, столик на треногах, на удивление добротно выложенное кострище и 3 пластиковых походных контейнера с откидными крышками. Да, еще вешалка-стойка с погнутыми рогами. Замес подвис, ткнул вешалку, покачал и резюмировал: «Да они, сука, издеваются». «Я слышу», — намекнул короб. «Я знаю», — фыркнул умник. Покосился на меня, узрел намек на отрицательное покачивание головы и выдохнул. «Надо осмыслить, командир». Смотрящий пожал плечами. «Где искать, знаете, обустраивайтесь. Толчок вон у того синего флагштока, срите метка, типа совет». Выходя с участка, он задержался и поинтересовался у меня с намеком. Ты ведь понимаешь, что Атамига прилетит и правым, и виноватым. Ты уже пошел, ответил, примериваясь к грузу. А мы не задерживаем. На обустройство потратили минут 15, распаковали насущное, пристроили Марту и наметили место под лёжку. Ранее тут присутствовали намеки на благородные газончики, так что асфальта под бочиной удастся избежать. Хотя нам не привыкать, грунт утрамбованный непередаваемо сух, как и везде на зоне. Возможно, в местных лавках сыщем чего из комфортного и не поскупимся. Мы ведь за прогресс. Завершив короткую суету, команда оккупировала лавочки и выжидательно уставилась на мою возню с автоматом. Я усмехнулся. На лицах жажда нового и тяга познавать, только махни и сорвутся в галоп, нахлынув на широкие возможности новой локации. А если верить администратору, у фермы есть что показать неокрепшему разуму. Сухо щелкнул боек. Звук мне не понравился. Машинка слегка изношена и нуждается в полноценном ТО. Сюда бы полноценный набор для чистки и разборки. КХМ, объявила крыса. А может отожмемся, вспомнил я, в здоровом теле и все такое. Ну я думала, может план наметим, спохватилась мелкая. Кого куда, чтоб потом без кипиша. Так и понял, сказал серьезно. Фрау, замес по ближним торгашам, оцените ассортимент и цены. Где покупать престижно, а где западло. Намекайте, что есть товар, но не без борзоты. Крыса, шест, хочу знать, где у них бани и питейные. Посыл аналогичный, а бордель, тревожно вскинулся тощий, его тоже можно, и не затягивайте. Схлынули бодрыми провинциалами, заглянувшими в престольную. Понимаю и легкую поблажку дам, пусть чутко охолонут от крови и приведут мозги в порядок. Заботами Амиго, мне думается, долго нам скучать не дадут. Опять же планирую отхватить норматив пожирнее, в местных реалиях, почти уверен, для продвинутых команд не только почет и уважение, но и лучшие товары. А затариться нам необходимо, много, сука немало. Я присел на лавочку, присмотрелся к слабому шевелению соседского рваного декора. Автомат, разложенный на столе, манил привычным. Хорошо, выждем еще пару минут, ведь с оставшимся на стреме одиноким странником проще вести разговор. Сосед, чья тень жалась за набором из перевязанного гофра, решился на пятой минуте. Выполз и навалился на разграничительную рейку. Раньше тут Кощей жил, сказал доверительно. Ага, подтвердил односложно. Собеседник на двоечку, высокий мужик за 60, с одной рукой, одет в промасленный брезентовый прикид непонятного покроя и лихую кожаную кепку. Пустой рукав аккуратно заправлен за пояс. Новенькие, Джимми. Я приветливо махнул рукой, выудил из рюкзачка, пристроенного к скамье, галету и перебросил пенсионеру. Мужчина хрустнул, прислушался к внутренним ощущениям и довольно улыбнулся. А я сосед, Петра кличут. И как тебе тут, Петра? Сносно, если не брезглив. Мужчина щелкнул по пустому рукаву. Хорошие нормативы, сам понимаешь, не тяну. Но обходится честно, не отнять. Ты же про это хотел узнать, а про сектор 14 что скажешь? Есть лихие и недобрые, может кто не чтит право собственности? Не, смекнул мужик, не воруют. Бывали случаи, но потом тела чутко повисели в петельке на видном месте и как отрезало. Старшие могут припахать к долгам, так это обычное дело. А если надо, я могу присмотреть за вашим местом. Пару бя, совсем мелких, обсудим. А что с Кощеем случилось? Так помер, от старости, лег и перестал. Ладно, Петра, мне надо подумать. Я отвернулся от собеседника. Старик понял верно и уполз на задворки своего лагеря. Задвигал, зашумел в показной активности. Намеченную программу коммуникаций, считай, выполнил. В соседях у нас не густо, хотя может народец рассосался по служебным делам, но рабочий минимум информации от независимого источника получен. Администратор Марина, ферма ей пухом, пристроила нас в отстойник для бросового мяса, чтобы притупить зональную борзость и самомнение. Но с низов мы, сука, и взойдем буйной порослью. Мне не привыкать, через часок, плюс-минус 10 минут, с разных направлений вернулись бойцы, вывернули из трущоб, сверкая взором на одухотворенных лицах. Надо полагать, экскурсия зашла и отложилась сугубо положительным. Напарники сходу примостились на лавках и воззрились. Их откровенно распирало словесное. Тянуть не стал и, собирая оружие, сделал приглашающий жест. Но тут смогли удивить. Спустя несколько секунд аккуратно высказался шест. А здесь неплохо. И остальные закивали. Вот и все откровения. Ценю краткость, одобрил, но посылал за другим. Да всего вдоволь, рубанул замес. Есть что продать, есть что купить. Качество разное, но можно без проблем отыскать достойное. Были бы адхары. Прикинь, у них свое производство, шьют, клепают, только заноси. И есть еда. Крайнее слово прозвучало эпично. Шест возгорелся и кивнул до хруста позвонков. Мы такое, такое, торопливо вмешалась крыса. Сбилась, выдохнула и неожиданно спросила. Когда, к сиське фермерских благ припадем к вечеру, сперва работа, мы правильные пилигримы, правильные бы уже завалились на теплое и мягкое от вечного недожора, фыркнул тощий, но мысль понятна, впишемся, махнула рукой мелкая, а потом в баньку, да, я в баньке не была, но звучит как-то приятно, тебе понравится, я собрал нехитрый эквип, повращал корпусом, проверяя посадку, располагайтесь, замес обрати внимание насторожило, что мнется у соседнего шатра, зовут Петра, и он готов приглядывать за нашим посадочным местом, договорись, так он однорукий, привстал Шест, зато глазастый и разговорчивый, все, ушел, ждите, сопротивляться функции все труднее, очнувшись от культурного шока, операторская хрень нарисовала над прибежищем ячейки воображаемый указательный знак размером с дирижабль, мозг, идя на поводу, услужливо дорисовывал картинку, проще сходить и прицениться. Пробрался между крепенькими сарайчиками, белевшими наполовину законченной отделкой, разминулся с бригадой, тащившей стройматериалы, и выбрался на центральный проспект, если брать масштабы остальных дорожек. На меня смотрели вскользь, без задора, как на единицу номер 100 и это радовало. Патруль, вопреки уверениям администраторши, не увидел в одиноком охотнике ничего предосудительного и канул на ближайшем отвороте. Бледно-зеленая стена искомого цеха нависла над рядком строений вдоль тропки. Вроде рядом, но подступы к ней пришлось поискать. Затем я осознал, что уже несколько секунд изучаю табличку, на которой действительно интуитивно понятно нарисован маршрут достижения прохода внутрь корпуса, и чутко расстроился. Привык все постигать сам, а тут, БЛ-картография для детсада и сервис. Два поворота, 3 метра по дощатым мосткам и легкий приток на широком бетонном крыльце под островерхим козырьком с пятнами ржавчины. Хотя не удивился бы наличию покраски, за территорией неусыпно бдят. Как и за входом, к слову, едва нырнул в сумрак помещения, подсвеченного факелами и редкими керосиновыми фонарями, сбоку от входа, за небольшой металлической конторкой шевельнулись ребята с арбалетами. Один, паренек помоложе, щербато сверкнул улыбкой. «Новенький, осматриваюсь», — ответил спокойно. «Любопытно же, сами знаете. А вы чего это с колющим на переднем крае?» Аграрии переглянулись, дивясь замшелости провинциала, и парнишка пояснил. «Дежурим мы, по наряду, таковы правила. Народ приходит, народ уходит и случается всякое. Нервы, понимаешь, а мы пресечем». «Если успеем», — буркнул соседний крепыш, — «иди уже, глянь как можно по красоте». Комментировать я не стал, а скромно удалился. Огромное цеховое помещение, ограниченное внешними стенами и сварными фермами покатой крыши, щедро разделили на жилплощадь, приправленную торгово-развлекательными точками. Разлиновали, поделили и сыграли в клетку, понатыкали стенок различной консистенции. В отдельных местах, на изначальных опорах, умудрились заложить 2-3 уровня. Чистая коммуналка апокалиптика вульгарис, и я не шучу, постоял, изучая игры света и тени, скрипы, стуки, шорохи и голоса, муравейник жил, впрочем, народу, в пределах видимости не то, чтобы много, а те экземпляры, что снуют, уже в прикиде побогаче, но морды все равно подпорчены зоной, следы побежалости, да, если понимаете, по периметру на уровне 2-го этажа, планировка цеха обозначила технические помещения, переделанные под нужды фермы. В отдельных местах помимо изначальных лестничных маршей местные прокинули металлические лесенки, понаставили помостов, пробили в стенках дополнительные окна, откуда сочились желтовато-багровые отсветы, и активно пользовали. Я бы отдал им роль элитного жилья, скрещенного с увеселительными заведениями, но нам туда не надо. Нам пониже, в дальний правый угол от входа, где столь же однобоко тянутся самопальные лачуги с претензией на респектабельность. В требуемой точке в конструкции случился разрыв, и там темнела изначальная стенка с покоробленной временем дверкой. По опыту посещений схожих мест, когда не служил, ставлю сотню, что это бытовка для цехового отстойника, типа скинул все говнистые, запер и забыл. На двери свежей краской подмалевана цифра 417. Я внимательно изучил подступы. Народ, снующий под боком, интерпретировал мою медлительность по-своему. Капают слюнки-то. Остановились рядом троица из двух М и одной Жо. Спросили с подначкой, но почти не злой. Авось выживут. Капают, пожал плечами. Так заработай, на полном серьезе посоветовала женщина. Это ж 417. Почти, БЛ люкс, ну если в относительности. Не умничай, Клава, попенял мужчина один, не смущая новичка. Реально, паря, хата справная и пустая. Тут обитал мастер, но сгинул в трудовом огне. Там даже подвальчик есть, где можно замутить отдельную тему. Мужик замолк и провалился в нечто глубинное и, судя по мимике, не совсем эстетичное. Женщина коротко саданула ему по печени. Чудные, бодрые нравы. Дорого? Спросил я односложно. Инсталляция сделала какие-то выводы и успокоилась. Любопытно. Не потянешь, заржал мужчина два, и они зашагали прочь. А следом уже косились новые любопытные. Запомнил на всякий случай рябую харю второго номера. Вдруг чего выплеснуть потребуется, и самига, заодно, тропинки сойдутся. Но это так, просто нивелирую проблему. От заветного меня отделяет двери и организованный порядок по раздаче жилплощади. Гораздо проще было в лагерях, где все клали хрен на все и жили собой. Там легко подселить хаос и воспользоваться. А здесь сучье дежурство и общительный народ, мимо которого не прокрадешься. Пустить огонька, так работая ни на секунду. Чую, придется задержаться, и амиго в фазе разборок не самая лучшая компания. Резко развернувшись, потопал на выход. Босс обещал конфетку, и я уже нашел какую. Следующим этапом назначил хризолит и прояснение вопроса с нарядами. Теперь у карьерного продвижения появилась еще одна веская причина. Достигнем цели без травмирующего выступления, что при некотором усилии приму за жизнеспособный вариант. У администрации, который достиг неспешным ходом, чувствовалась нервозность и рабочий кипиш. Рядом КПП, распахнутое в обманчивом призыве, количество вооруженных фермеров там явно превышало допустимые пределы. Не совсем понял необходимость столь плотного караула, создать мясную пробку или что. Двухэтажное здание впритык, где кучковалось начальство, пульсировало токами отхар. Довеском сновали люди и витали звуки, а стены бледно-желтые. У меня пунктик, не люблю лимонные оттенки, загоняют в минор. Я посторонился, пропуская активных колхозников, покинувших строение, и поспешил войти в цивилизованные двери из классического пластикового пакета. Небольшой вестибюль разлетался лестничными пролетами и проходом к скупому бюрократическому минимализму коридоров. На стенках картинки, действительно, понятные для большинства, для продвинутых, надписи. Хотя направление для созидательного, схематично обозначенное образом куста и банана, я бы оспорил, но тут в меру испорченности, как водится. По стоптанной лестнице поднялся на второй уровень. Заманчивый хор голосов обещал много познавательного. Отдельные личности с бумагами и пакетами, что фланировали меж кабинетов, давили на образы прошлого. А кабинеты присутствовали, частично восстановленные и отданные бюрократическим играм. Двери, шторки, ширмы с номерной символикой, на стенах кривенькие стенды с клочками бумаги, размашистыми надписями, схемами и зарисовками. Присутствовали бледные фото, но то скорее для антуража. Несколькими метрами левее в коридор вылетела плотная тетка в кожане, злобно хлопнула дверью и запыхтела, выпуская наболевшие. Секунду подумав, вновь сунулась в комнату и с порога рявкнула. «Пошел нахуй еще раз!» Отступила и еще раз приложила дверью. Напоследок мазнув по мне яростным взором, утопала в рабочую суету. Я довольно улыбнулся. В мою бытность брифинги нам проводили серые невзрачные люди без знаков различия. Надиктовывали, точно рецепт читали, и не поощряли вопросов. А здесь передо мной очаг свершений, эпицентр, где жизнь бьет ключом и словом, рождая уверенность, что фермерская махина куда-то движется и еще не все просрано. Наблюдать штабное безумие мне доставляло на контрасте с прошлым. Разнообразие, как есть. Сверившись с рисунком, двинулся вдоль многообразия дверей и у третьей притормозил. В прокуренной комнате, заваленной коробками и отдельными фрагментами бюрократического инструментария, присутствовал Луза. Нависал над усталым мужиком, роющимся в бумагах на столе, и орал. А я говорю «да». «Луза, отвали», — тянул человече, вчитываясь в очередной клочок. «Сухие накатывают. У меня Клементия подрали к херам. Прям с насеста сняли. Вот скажи, простые сухие так, сука, могут?» «Не могут. А я про что?» Их реально становится больше. Задолбал. Откинулся на стуле мужик. Че ты орешь? Че ты от меня хочешь? А если орда? Ты че, охерел? Привстал неизвестный. Ты че тут нагнетаешь? Сухие тянутся на бя и все. Точка. А теперь вали и неси караульную службу, сука. Луза раздулся, повращал глазами и сдулся. Тремя шагами пересек комнату, рванул в коридор и напоролся на мое неприступное. Мгновение фокусировки разродилось злым выдохом. Нихера не понимают. Проблемы, уточнил я для порядка. А он отмахнулся. О, слушай, ты же на прописку, в рейд пойдешь, в сторожевой, значится, уже не зовешь. Луза озадачился, одернув куртку, немного погонял мысли в попытке осознать и вновь выдал. А, чет у него с лексиконом не задалось, в патрули не набирают. Укомплектовано. Нынешние не спешат на зону, грохнуть на зоне могут, смекаешь, а в караулке шпынять гражданских завсегда приятнее. Когда ты на стенке, а сухой в 5 метрах под тобой мир кажется приятней. Понял. Я почесал щетину. Так и так не собирался топтать периметр в охранке, но запасной вариант придерживал на всякий случай. А не случилось. И чего хочешь? Присмотрись. Мужчина понизил голос. Оцени. Раньше в радиусе дневного перехода, если щемить по прямой, можно схлестнуться с 10 мотар не больше. Ну как повезет, конечно, тоже много, понимаю, но у крупных лагерей завсегда так. А если больше, уловил я мысль, в коротких забегах предшествующего дня сухие к нашей смене, мягко говоря, не чистили. Но Луза уверовал и звучал убедительно. Близится пист, со значением сказал мужчина. На моей памяти, ферма пережила одну малую орду и эта сука как заново родится. Понимаешь? «Я посмотрю». Служивый поощрительно хлопнул меня по плечу, кивнул чему-то и маршевым шагом удалился к лесенке. Новую задачу слегка задвину по приоритетам. Сухие меня беспокоили мало, но, как болезненная переменная, они могли доставить хлопот и подлежали контролю. А сейчас меня интересует комната номер 42. Очередной канцелярский стол, очередное продавленное кресло, типовой набор шкафов и плохо протертая пыль. Со вспомогательными службами у администрации походу не задалось. В кресле примостился мужик средних лет, держал в каждой руке по схематическому рисунку, поочередно разглядывал и тихо матерился. У окна на подоконнике примостился аграрий помоложе и что-то высматривал в наружном мире. «Хризолит», — обозначил я присутствие. Мужик за столом не глядя поднял руку, плюнул на левую схему и зло выдохнул. «Рембрандт, БЛ, бычок рисовал?» Припомнил я. «А что делать?» – неожиданно спросил безопасник. Пригляделся к моей персоне на пороге и вернулся к реальности. «Ты, сука, кто?» «Смена 7. Подрастающая. Хочу задание Ядхар. Потом в кабак». С подоконника коротко хмыкнули. «Смешно», – хмуро сказал Хризолит. «Про нормативы знаешь или нулевый?» – слышал краем уха. «Внимай», – устало начал мужчина. «Учитывается период в 7 циклов. Раз пришел ко мне, мнишь себя бойцом. Дело дурное, но поправимое. За указанное время твоя команда обязана 2 раза сходить в рейд. Куда, зачем подберем индивидуально. Либо отстоять 4 смены в караулке. Но в караул уже не набираем. Зассали охотнички. Мне рейд. На сегодня, порадовал я собеседника. Че, правда? Хризолит удивился. И уговаривать, отстоять до хрена смен на стенах не станешь. Иду дорогой приключений. Поделился заговорщически. Безопасник насторожился и присмотрелся ко мне внимательней. Борзый и резвый. А не ты ли Фишера ушатал? Фишер умер на добровольных началах, не согласился я. Слушайте, мужики, и рад бы поболтать, но вы же люди занятые, отсюда вижу. Значит, ты. И для таких веселых у меня как раз есть заданьице. Хризолит широким жестом отмел стопку бумаг и придвинул картонную потертую папку. Сам понимаешь, на проверке серьезного не поручу. Надо сходить на полцикла, провести разведку в указанной точке. И да, сходки команда должна занести 20 биа на 3М минимум. Это обязаловка. Все что сверх, ваши. Хорошие адхары администрация готова выкупить по достойной цене. Не проблема, пожал я плечами. Но один вопрос у меня не стыковался. Разведка, в ферме же хрен знает сколько лет. Что вы можете разведывать, в принципе? Не понял, искренне удивился мужчина. По мне так все тропки нычки в округе должны быть истоптаны. Полезное собрано, но ведь потряхивает. Безопасник честно пытался попасть со мной на одну волну. Слышал мнение, что давно не трясло. Кажется, я понял. Хриз, товарищ не в теме, раздалось с подоконника. Второй аграрий соскочил на пол и привалился к стенке в позицию просвещения. Трясет, это когда глобально, ось вклинивает новую зону и все такое, а потряхивает локально, типа зыб, меняются дорожки, закрываются, открываются проходы, и на старое вроде как наслаивается новое, иногда полезное, иногда говнище. Пару пазлов у меня в мозгу встали на положенное место, так зональный народец и кормится годами, играя с осью в занятную рулетку. Вопрос в другом, чего и как наслаивается, но спрашиваться не стану, прям психологический барьер возник, не ко времени знания. Я подозрительно прислушался к функции, вроде трепыхается мирно привычно. Минус 90 циклов назад прошла дрожь, вклинился хризолит, с тех пор обновляем картинку, но все проникли с темой восходников и не спешат за периметр. Зато у амигов впервые комплект на охранке, хмыкнул второй. Заткнись, придурок, вздрогнул безопасник. Трепло, я возьмусь, сказал нетерпеливо, теряю время. Минут 5 хризолит на пальцах и со схематичной картой в непередаваемом исполнении местного Пикассо, объяснял куда идти, если вкратце, от вехи к вехе и точка. На финише предполагался крупный строительный магазин, где трясучка могла накидать полезного. В здание, устоявшее перед катастрофой, по словам хризолита, накидывало чаще, но они от этого быстрее ветшали. Такая вот расплата за обновление, сучий непонятный механизм, и лотерея. Возвращаешься, сдаешь био, подробно докладываешь, фиксируем результат, напутственно сказал безопасник, и поморщился. Если потребуется, зарисовываем, теперь можешь идти, а я сыграю, мне в радость. Может и команде чего полезного присмотрю, а бонусом получу немного информации о ближнем мироустройстве, к чему стремлюсь. Ответы, ответы, ответики. Не чистят доброходы с разъяснениями, приходится по крупицам. За нехитрыми мыслями успел проскочить полевые роскоши и углубиться в сектор 14. На бивураке команда радостно подалась мне навстречу. Я придирчиво осмотрел стоянку, не нашел к чему придраться и объявил: выходим. Желающие остаться есть, всех тащить без надобности, хоть и хотелось, но пусть в данном конкретном случае решат самостоятельно, а я посмотрю. Полезный опыт, да, мы команда, торопливо сказала фрау. Судя по лицу, полагала, что ее, как слабое звено, я оставлю первой. Смена 7, командир, поддерживаю, солидно добавила крыса. Че кому-то веселье, а кому-то штаны протирать. Не вопрос, улыбнулся я единому порыву. Могу макнуть и всех разом. Идем налегке, под рюкзаками. А Марта, растерялся шест и даже подступил к колеснице, точно готовился прикрыть телом. То высокие чувства, не иначе. А Марта отдохнет и покараулит, сказал я веско. Не держись за материальной тощей, утянет. А мы должны посмотреть, как тут с порядком. Этого не избежать. Да нормально тут, раздалось от границы участка. Однорукая тень тяжело вздохнула. Сколько, можно повторять. Договорился, прокомментировал замес мой немой вопрос. Тогда общий сбор, бойцы, я подступил к телеге. Время, время. Нам потребуется мобильность и скорость. Так уже, довольно осклабился шест, закидывая на плечо объемный рюкзак и перехватывая колун. На низком старте. Смена 7 приятно удивила, не только на скорую руку обжила участок, но и подготовилась к походу. Но вопрос с размерами поклажи оставался. Все ценное утрамбовал, спросил я навскидку у костлявого. Тот насупился и замялся. Можно не гадать, если кто захочет поживиться, ему достанутся лишь рваные трусы да стоячие носки, и немного дровишек для утешения. Металлолом оставил, буркнул шест, звякнув в телеге запасами бросового оружия. А мы понабрали, надо отметить, кучка внушает, громче костлявый добавил, и пересчитал. Любопытствующий Петро картинно закатил глаза, слышал, трижды. Однорукий фыркнул, ты еще и акву в канистрах замерил, не забрать? Пробормотал тощий. Вот никак, выходим, отдал я команду. Долгие проводы, лишние сожаления, кое-что ценное мы все же оставляли. Проверка на вшивость действительно необходима, не хочу постоянно чахнуть над златом. Да и риски минимальны, мы пока непонятная величина, к нам сперва присмотрится, кем себя покажем, волками или овцами. И получится, смешно, на КПП нам бодрый марш прервался. В бывшей заводской проходной аграрии наворотили баррикад, замешанных на бытовых удобствах для караульных. Картинка бредовая, где латанное кресло от легковушки ютилось меж листовыми щитами и погоняло раскладным столиком, заставленным дежурной мелочевкой. В рейд пробасил один из охранки, старательно не выказывая интереса. Другой уже протягивал нам небольшие мятые бляхи. «Не потеряйте. Если вы вернетесь без них, задержим до выяснения. А выяснять будет Омега», — донеслось обещание из народа. «Командир, на меня вроде как оказано давление», — задумчиво сказал Шест. И караулка затихла. «Это тощий у нашего умника понабрался, не иначе». Фраза с подвохом и без мата. «Да они не со зла», — утешил напарника. «Ведь вы не со зла, парни, валите уже», — рявкнули басовито. «И мы увалили. Транзит преодолели в лед, не внимая тухлым ноткам зачинавшегося дня. Привычные врата 12 сторожевого порадовали кучкой сухих трупов и задолбавшимися служивыми. Луза отсутствовал, так что нас выкнули за периметр без доброго напутствия, и лишь легкое сомнение читалось в провожавших взглядах. Перешагивая изломанный труп, я навскидку пересчитал упырей. Больше двух десятков. Прав Луза или нет, вот ведь падла, посеял зерно тревоги. Метрах в 100, когда встали на дорожку меж оползших зданий, коротко поведал команде о целевом маршруте и задачах. «Не впечатляет», — пожал плечами Шест и сдернул с рюкзака щит. Повращал рукой, примериваясь к защите. «Сделаем, как два пальца. Самоуверенные дохнут первыми», — спокойно намекнул замес, чем получил мое молчаливое одобрение. «Командир, чего он каркает?» — возбудился тощий. «Только же отошли, дурная примета. Еще с полчаса я позволял им нарушать речитативом тихие шорохи зоны. Пусть выговорится, пока не отошли от безопасных локаций. Хотя, где здесь, сука, безопасность? Фикция и самообман». «Заткнитесь», — серьезно сказала крыса. «Мешаете слушать, а команда уже почти самодостаточна. Еще немного отточить, привнести правильные и страшные намерения, и можно отпускать». Мелкую послушались. Шест пригляделся к моему лицу и прямо на глазах собрался, образцовый пилигрим-охотник. Дальше лишь дыхание да скрип снаряги. И после очередного поворота в кирпичные развалы резкий клекот на 9 часов. Долго искать не пришлось. Из остатков жилой свечки выпрыгнула девятка упырей, двигались резво, срывались в хаотичных прыжках, стачивая замшелое мясо и остатки одежды. Шансы на отхары, мягко говоря, не нулевые. «Потрудимся, джентльмены», — припомнил я древний посыл, так любимый отдельными инструкторами. «Чего?» — не понял Шест и на развороте подловил прыгнувшую тварь прямым ударом щита. Грохнуло, треснуло, серое тело забилось на асфальте. Крыса вертка ушла в партер, сверкая малютой. Время жатвы. Короткий росчерк у скрипевшего колена, поперек пуза, со спины с уходом в подмышку. Тяжелая черная капель росила мусор. Замес ударил щитовым ребром и напрочь снес сухому верхушку черепа. Пнул в месиво, а дальше я сменил вектор движения. Подработал багром, отсекая ближнего утырка под удар фрау. Женщина понятливо махнула сабелькой. Видно, что уже старается, а не просто хочет принести смерть всему окружению. Нанесла выверенный разрез в шейный отдел, но за недостатком замаха смерть это не привлекло. Рык, щелчки и хруст плоти. «Еще!» — рявкнул я, не успевая, заслал с бедра нож в подступавшую сбоку тварь. Фрау завершила начатое и грамотно разорвала дистанцию. «Молодец!» — перекат чуть в сторону под распадавшиеся части плоти. Оценка. Два геощита сошлись по флангам одного утырка, затрещало, точно рвали пыльный мешок, и гнилой шустрик радикально изменил геометрические размеры. «Хо!» — довольно гаркнул Шест. В следующую секунду ему прилетела отмашка по грудине и качнула назад. «Это ж какая, сука, силища в усохшей лапе!» — тощий обиделся. Морщись, напрыгнул на покусившегося и заработал колуном. Каждый удар пробивал тварь насквозь, и лезвие нехорошо скрежетало по твердому. «Контроль!» — мой крик подорвал крысу и замеса. Первая крутнулась на остатках усохшей массы, второй грамотно отработал щитом, прикрывая возможные обходные атаки. Тощий тяжело выдохнул и, распрямляясь, потряс колуном в исконно первобытном. «Смена 7, а теперь на лезвие посмотри». Я сел, с сожалением рассматривая разводы грязи на штанах. «Ёб!» — он горестно вздохнул, признавая оплошность. «Увлекся, командир». Фрау спора и без рефлексии обобрала тела. «Минус 8 отхар. 6, чуешь еще кого?» — спросил я, поднимаясь. Отряхиваться смысла нет, счет еще не закрыт. Тощий, уверовав, что инцидент исчерпан и дальнейших разборок не предвидится, охотно повел носом, присматриваясь к черным бетонным клетям. Воняет, конечно, но не сказать, что сильнее. Он щелкнул пальцами, подбирая формулировку. Отовсюду наносит. Но так и до этого было. Шест еще раз принюхался, оглянулся в сторону фермы и неожиданно задумался. Поверхностная мысль читалась прям поперек лба. Безопасности, комфорт или же адреналин зоны, где ты не трепыхаешься вялым говнецом, а отвоевываешь право быть. Я выждал несколько секунд. И где, и зачем, выдал тощий со сомнением. Чё-то он куда-то не туда свернул в мыслительном. Ты уже знаешь ответ, сказал я ему уверенно. Так что будь добр и не долбись в мозг. Да какой там мозг, фыркнула крыса. Фикция. А что, собственно, происходит? Я развернулся к замесу, и тот немного стушевался. Ты их чего, словам умным учишь? Считаю, грамотность надо повышать. Браво, подтянулся умник и залупал глазами. Артист, БЛ, выражаю благодарность, боец, верный посыл. Я радостно покивал. Экзамен приму лично. Ну вот и все, обреченно выдохнул шест. Командир, да я и втянуться-то не успел. Выступаем, свернул я диалог. Пусть подумают и промаринуются. Замес хорош, вывел команду на верную дорожку, но они должны проникнуться всей полезностью самостоятельно, не из-под палки. С часок двигались без эксцессов, подмерный шорох точильного камня, которым шест на ходу пытался исправить содеянное. С его силенкой, перспективы положительные. Ну или доломает всех хреном. Во дворах останков спального района, куда завела карта, слега замедлились. Одна за другой на нас вышли три малые отары, и пришлось поднапрячься, благо успевали снять основную массу до прибытия подкрепления. Но фрау подрали бедро, а крысе грудь, что по личному мнению тощего, вообще не проблема. Нельзя сломать то, чего нет. Потом я разнимал подопечных, обеим по пинку и суровому взгляду, а тощее недоразумение опять отбил ногу. Но вроде поняли, хоть и гневно сопели. Точку поставила фрау, закончившая бинтоваться. Прям как дети, и загрустила. Бойцы виновато засопели. Замес в желании сменить тему довольно отрапортовал. -27 бя, минимум выполнен. Но мы же хотим проявиться, верно мыслишь? Пусть охренеют, когда сосчитают. Так что от карты мы немного отклонились. На каждой приметной вехе давали кружок в ближнем радиусе, осматривая руины и заторы, не гнушаясь подвалами и проходами в подземную инфраструктуру. Именно подземка обеспечила основной доход. Сильно глубоко мы не лезли, так покопались в ближних тенях, поворошили окаменевшее дерьмо, раскопали пару кучек. Но сухостой уверенно полз на шумок откуда-то из глубины. Стремало, немного, стоило представить, чего происходит в разветвленных тоннелях неясного предназначения, и яйца начинали поджиматься. По итогу, к финишу, дошли с доходом в 64 бя. Хотя силенки подрастратили, признаю, тут необходимо подобрать компромисс, эмпирически выверить баланс, чтобы не остаться на мизере перед новой угрозой. Бойцы дышат тяжело, слова цедит скупой короткой передышки, которую объявил у крайней вехи, радуются, не скрывая. А веха знатная, плешивый мужик в пиджачке и с рукой, поднятой в щедром жесте, что по совпадению указывало на ось. Памятник неплохо сохранился и по схеме проходил с пометкой «Вождь». Но я чет таких деятелей в прошлом не припомню. Может, что республиканское? Пригляделся к бойцам, завершившим скупой перекус глотком воды, и обрадовал. Вижу, не устали. Так нагрянем, порадуем. Минут за 10 вышли к супермаркету. По мне так просто трехэтажный сарай протяженностью в пару сотен метров. Простая и незамысловатая сварная коробка, уцелевшая неким чудом. Но туда же, маркет с претензией на масштабность. На фасаде сохранились бледно-оранжевые буквы «Строй», а под фасадом несколько шустрых силуэтов, занятых сторожевой работой. Я отмашкой обрушил группу в укрытие, проскользнул вперед, под укрытие куска бетона и приник к оптике СВД. «Восходники», тихо шепнул назад, «уже интереснее». Глава 9. Ситуация не очевидна, расклады не определены. Сколько там хмырей за серыми помятыми стенами? Четверо у проломленного входа-выхода бродит по тротуару, заглядывая в ущелья заваленных улиц. Занятие бессмысленное, все видно с одной точки, но у них точно шило в жопе. Или же четкие указания, чтоб не сочковали. А значит, самая опасная часть восходников ушла на объект. Там может оказаться и десяток, и добрая сотня. Пока думал, с улочки, что шла перпендикулярно магазину, вынырнула дюжина сухих и радостно попрыгала к угощению. Движение на посту усилилось, сверкнула сталь, донеслись отголоски криков, и из здания в разнобой выбрался еще десяток аборигенов. Грохнул пистолетный выстрел. А почему, собственно, один? Чисто бесплатная фильма от авторского кино. Я дернул прицелом, провожая ушедшие под ноги тело. Смешалось красное и черное. Крики вторили вою, что обнадеживало, Пока не слышно четких команд, перспективы далеки от мрачных. И сука накаркал. На тротуар выпрыгнула крепкая деваха в кирасе, разрядила шмалобой и заблажила, что хорошо так упорядочило действо. Нужное принялось втыкаться в нужное и ломать необходимое. А через несколько минут восходники задавили массой последнего упыря. Занавес. Но я бы не отказался от второй серии. Излишки туземцев вернулись в помещение, и потрепанная охранка нервно закрутилась на пятачке входа. Их нервозность меня заинтриговала. Может и нет у сектантов установок на бдение, просто нервы шалят на опасной локации, которая на постоянку радует гостями и подарками. Минут через пять в пользу версии прозвучало новое карканье сухостоя. С той же улочки выдавила довесок резкая и дерзкая группа в извечном голоде. И все по новой. Вторая часть ретроспективы категории «П». Вот только действующие лица обновились, из магазина подоспели свежие восходники. Чет многовато нам отсыпало целей. И какого хера они меняются при выходе? Я отполз, бойцы за мной. Укатились в котловину небольшого подвальчика и перевели дух. Шест, слепи-ка мне пяток бя, чтоб пожирнее. Крыса, спецзадание. Улочка, откуда прибывают упыри. Метнись аккуратно и обследуй. Откуда-то сухостой лезет. Если упырей в достатке, собери побольше на бя и подведи. Не ускоряйся, чтоб не оторвались. Но осторожно, следи по всем векторам. Перед магазином зашвырнешь отхару любителям солнышка и на максимальной тяге вернешься к нам. А если не найду, крыса немного сбледнула, занервничала. Но все когда-то начинается, мелкая. Пора на большую воду, и я в тебя верю. Соберись, справишься, отрезал холодно. Если не найдешь десятка три, уходи в отрыв и возвращайся. Может я, подорвался тощий, ты тяжелые приказы, БЛ не обсуждаются. Меня окатило холодной волной. Еще вопросы? Крыса парой вдохов разогнала настрой и упрямо закусила губу. Будь спок, командир. Рюкзаки в угол и на исходные. Тихо скрипнула каменная крошка. Подопечные разошлись, расползлись, сдерживая дыхание. Юркая тень проскользнула меж обломков, мягкий топоток скрал шум боя. Восходники рубились от души, то ли новая смена была продвинутой, то ли втянулись, но ущербные тела сминались бодро, украшая асфальт кусками черной плоти. Закончив карать, сектанты не спеша подобрали отхары, но внутренне вернулись. Затянули диалог на повышенных тонах с часовыми, тыкали жестами во все стороны света, брызгали слюней и доминировали. Охранка, приободрившись ввиду отсутствия угрозы, ярко отвечала. А потом я понял, что крыса нихера не умеет считать. Че это она, выдал сакраментальный тощий, округляя глаза. Непонятно хмыкнул замес. А я ведь спрошу с него, учит сука словам премудрым. А на высшую математику забил, к супермаркету выплеснулся поток, серовато-черный, сухой и скрипящий. В первом нервном приступе оценил численность упырей под сотню. Многие, как на подбор, успели напитаться дурниной и стелились в безудержной атаке. Треснула щепа по левому флангу, обрушились остатки скамьи и за нашими спинами форсированно затормозила мелкая. Не удержавшись, кувыркнулась через плечо и надсадно задышала, оглядывая вдохновленные лица. «Ну что смогла», — объявила независимо. «Ты», — тощий искал подходящее слово. «Ты», — превысила, — подсказал замес. «Да их там хоть жопой», — попыталась оправдаться девушка. Заткнулись, потребовал, не отлипая от окуляра. У целевого строения разгоралась борьба за выживание. Восходники совершили ошибку, не отступили и завязали бой на короткой дистанции по месту дислокации. В довесок из марки рванули оставшиеся аборигены, как уже побывавшие в бою, так и свежачок, не отмеченный черной росписью. Навскидку, высыпало порядка четырех десятков. Полагаю, изначально прибыли с той же целью, что и мы, оценить перспективу точки. Вот только их количество подразумевало некие вводные, недоступные ферме. Почто так много, теперь мне даже интересно заглянуть внутрь. Дальнейшее зависело от тактической грамотности противника. Ошибку еще можно исправить, если грамотно разыграть диспозицию. На ближнем фланге возрастного мужичка красиво научили шпагату, сухостой в толчее уцепил за ноги и развел, вскрывая паховую область. Нахлынуло красным и на грани ультразвука донесся вопль безвестного комментатора. Ох ты ж БЛ-ички. Возможно, слово «тактика» преждевременно. Тускло блестела сталь, размашистые удары скрадывались хаосом тел. Доносились хлопки шмалобоев, щедро разбавленные двумя выстрелами из огнестрела. Два патрона, товарищи жгут от отчаяния. Плоть замесилась в тугой комок, где мелькали рваные фрагменты, отпала рука, нога, притерлась к асфальту голова. Хаос создан и ждет. Командирша в латах орудовала мечом, натуральным таким стальным обрубком на метр, рубила с двух рук, напрягая силой ударов. Попутно орала что-то командное, и я не смог удержаться. Пуля из СВД шаркнула ее по ключице и срикошетила, но в горячке боя она даже не заметила, мотнулась от удара, порезала сухую плоть и честно приняла десяток укусов. Упыри болтались на ней бельевыми прищепками. «Геа!» — прозвучал в тылу шепот. «Команда очевидности, не иначе». Я сместил прицел к следующему маркеру. Несколькими метрами левее четверка восходников удачно отрабатывала щитами, создав небольшую зону стабильности, где не так обильно плескало красным. Череп второго справа принял свинцовый гостиницы, строй рухнул. Жадное гнилье впилось в замешкавшихся бойцов. Мир праху и все такое. Крепыш с топором в неуемной карусели сечи. Гневно выл, смещаясь к разломанному портику, и неплохо так намекал соратникам на маневр отхода. Умер на повороте, пуля попала в ухо. Упыри охотно заполняли бреши и жрали, жрали, жрали. Назад. Крик воительницы, перемазанный красным и черным. Закрепимся. Опоздала девчина. Восходники проредили сухих, но численное преимущество по-прежнему на стороне неразумного. А туземцы уже просели в морали, больше вопли и бесполезного движения. Стягивались к провалу в магазин орущей толпой, хотя и успевали отмахиваться. «Крыса», — обернулся я к бледной подопечной. «Пора разгребать». «Да, пора», — она упрямо поджала губы. «Воля, сука, и разум, то по мне». Показывая пример, проскользнул вперед на десяток метров и сменил оружие. «Ак, достоин поучаствовать». «Выстрел, шаг», — прокомментировал действо. «Хватит ребячества, дернем смерть за усы». Арбалетные болты и весомые аргументы шмалобоев положили четверых сухих, отиравшихся на задворках в попытках запрыгнуть на спину более резвым товарищам. На входе легкая толчая, замешанная на перманентном травмировании. Нажимать на спусковой я пока не спешил, контролируя общие подступы. «Выстрел, шаг, мы ближе на метр, закрепите, повторить». Крайние сухие припали к асфальту и нехорошо повели сизыми мордами. Почуяли мясную заначку в тылу, а с тем количеством биа, что у нас по карманам, мы светились чистым крисмасом для ущербных. «Смена 7», — разбавил голос металлическим. «Вижу на периферии, как напряглись бойцы, а к нам в гости лишь несколько тушек. Ладно, больше десятка, но кто считает?» Подопечные преодолели и выстрелили еще разок в прежнем ритме. Попали. Следом я заслал два ножа на отмашке и перекатом подрубил набегавший вой. По пояснице прилетело, но я сознательно оставил врага за спиной, ими займутся, а впереди новые проблемы. Ак коротко рявкнул. «Смещение, выход из партера». Еще выстрел. По восходящей прикладом в черный подбородок и короткий росчерк по горлу. Позади ухнули щиты, заскрежетало. Злой выдох крысы и вскрик фрау. Звон стали об асфальт. «Братиш, общедрот», — из груды тел выдернулся мужичок с безумной радостной улыбкой на перекошенном лице. «Как вовремя». Не договорил и ткнулся в трупы, сифоня горлом. Я перехватил нож и добил рванувшегося упыря. Контроль не выявил активных меток. Искаженные разодранные спины рассасывались в сумраке магазина, откуда ревела и орала. Изредка плескала отсветами выстрелов. Я припал на колено, держа прицел на усредненном векторе. Через секунду рядом пристроились бойцы. Прислушался к хриплому дыханию, вроде никто не помирает. Только адреналин и контролируемый страх. Панических ноток не слышно, за что искренне благодарен. «Делаем шаг», — сказал и в раскоряку преодолел порог. Шест навернулся. «Тощее недоразумение, кирпич», — прозвучало сдавленное. «Придурок», — ответили веско. «Щиты и направо, контролируем фланги». Неуклюжей черепашкой сместились вбок, прочь от подобия баррикад, на которых восходники держали оборону. Стеллажи, шкафы, стройматериалы, немного скамеек, престарелая мебель активно трещала под сухой накипью и коваными сапогами. 10 секунд на оценку. «Арбалеты, рядим сухостой», — прошептал женской части отряда. Успели оформить 3 серии с меткостью процентов на 80, и отчаявшиеся местные рванули на прорыв. Или, может, в их понимании настало время контратаки. Дамочка в латах обрушилась с эпатажной вязанки бруса в круговом замахе. А ведь ее учили драться, осмыслил я увиденное. Вот только сухим похер, их оружие, массовка и безумие. Я пересчитал действующие лица. 15 на 40. Пересчитал еще раз. 12 на 30. Как-то это. Крыса отлипла от приклада арбалета. Скучновато, покосился я. Ну не, не. Замес тряхнул щитом. Ну какого хера, мелкая. А да. Шест приподнялся враждебным богомолом. 2 таранных, пошли. тон не подразумевал раздумий. Игия разогналась с удалым скрипом расколотой плитки. Кегли тела полегли на кровавых дорожках. Заорала фрау, погружая копье в трепыхавшуюся плоть. Крыса закрутилась подле. Местечково как-то, без размаха. Я шел, едва уловимо меняя траекторию. Ак послушно выплевывал гостинцы, от плеча к цели, одиночными. Тактический заход в замкнутое пространство. Я радуюсь, сука, я радуюсь. Умник молотил щитом, точно колотушкой, за что понесет, не сомневайтесь. Ему тут же прилетело в бедро и голень. Я выхватил вопящую цель и вычеркнул из плейлиста. Шест исполнил фирменное приземление на податливую плоть. 2 метра левее, поворот, пригнуться. Сбил прямым в корпус подранка, отпихнул воющего упыря для воссоздания общей толчи. Мимо протопал восходник, искаженный ужасом, орал по матери и призывал солнце, но следом двигалась лишь нехорошо пригнувшаяся фрау. Навелась точно ракета и нихрена не контролировала. Подобрав с пола нечто железное, зашвырнул в серую тень, еще раз, и не успел увернуться от прыжка упыря. Скулу полоснула острая боль, поцелуй от мертвечины, 1 штука. Ну не засосы жить можно. Восход, нескончаемо тянуло бронированное. Я вроде как почувствовал дуновение ветерка от резкого полета стали. Дистанция, контроль. Коленом в повороте размолол гнилой череп и вскинул автомат. Склизко и грязно, слабое сцепление для намеченного рывка. Не успею. Мифический звон взорвал пространство. Сошелся щит тощего и богатырский замах лидерши сектантов. Через мгновение оба остались с голыми руками, и их повела инерция удара. «Давай, навозник!» Женщина опомнилась первой, принимая подобие боксерской стойки. Крепкое фигуристое тело, обезображенное латами, двигалось ловко и умело. «Порадуй, сосальник!» А шест не понял. Коротко взревев, напрыгнул по медвежьи, замесив кулаками пространство. Женщина технично уклонилась, врезала оппоненту по корпусу и, когда тот раскрылся, оформила апперкот. Тощий покачнулся, слепо повел руками и опрокинулся, сила споткнулась на силе, разбавленной техникой, и я торопливо подступил, становясь целью. От лидерши серьезно фанило от харами, прям до конкретики. «Геа ты, сука, до спортсменка, что ли?» — обозначил резкий вопрос. «Давай, смотри только на меня, наведись питбулем». Женщина чутко качнулась с ноги на ногу и саданула кулак об кулак. Звук получился неприятный, чисто каменюки сошлись. «А ты проверь», — ощерилась она и сделала приглашающий жест. «Или зассал, БЛ, да откуда вы беретесь, детище чистого разума?» Пуля пришлась восходнице аккурат в лоб и само собой не пробила. Она покачнулась, запрокидывая голову. «Как водится, когда бьют в колокол, тот, случается, звонит», — пропнул под кирасу с выходом в клинч. Поплывшая вражина инстинктивно метнула руки на защиту, качнулась вперед и приоткрыла рот в рефлекторном выдохе. Дулак я воткнул меж зубов. Жаль, конечно, патронов, но очередь занесу. Изнутри дамочка оказалась помягче. В серых яростных глазах промелькнуло удивление и толика обиды. А через 2 секунды она умерла, тяжело осев на пол. «Глотай!» Прозвучало апогеем и со стороны крысы влажно чмокнуло. А нотка-то позитивная. Я развернулся коротким скольжением, оценивая притихший сумрак глубинки зала. Лишним, пожалуй, не будет. Контроль. Команда привычно направила подопечных на оценку свершений. Исключение составил шест. Приподнявшись, он широко качнулся в полуприседе и объявил: «Наблюю». И наблевал. Фрау подскочила в попытке первой помощи. Хлопец словил небольшое сотрясение, но думается, универсальное лекарство справится. В руках кулинара уже активно плещет зеленью, и я потерял интерес. Короткий бросок до входного портика вывел меня из скопища трупов и кровяного амбре. Под открытым небом тоже не розами пахнет, но и я не за свежестью. Перезаряжая автомат, подосадовал на расход патронов и бегло осмотрел подступы к магазину. После грохота боя тишина звенела, заставляя прислушиваться в попытках различить привычные шорохи. Мелкая, похоже, вывела всю сухую заначку с ближних подступов и подарила немного покоя локаций. А восходников я и не ждал. Численность их группы на рейде подразумевала марш без сопровождения. Иначе что-то не так с масштабами действа, когда полсотни бойцов нуждаются в прикрытии.